По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, 30 марта в алжирском издательстве «Аль-Жазаир Тарзальт» прошла презентация выпущенного в свет отдельной книгой бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Ир Сена Ким Чен Ира непобедимо.